Глава 9. А теперь мы представляем жемчужину нашей коллекции часы Хроноса. Хирт щелкнул по кнопке, и на доске появился заветный артефакт. Бесценная реликвия древних. Учитывая, какой переполох они создали в галактике, верховный правитель решил не останавливаться на обычном аукционе. Мы устроим поединок. Ведущий широко развел руки в стороны. Вас ждут 3 испытания. На силу, ловкость и ум. Та команда, которая сумеет дойти до конца, получит артефакт. Заявка на состязание обойдется в 100 тысяч золотых монет. Допускается не больше 3 представителей от каждой расы. Желающие должны вписать название своей команды на доске. Прошу, господа, проходите, не стесняйтесь. К ведущему выстроилась небольшая очередь из желающих записаться. Первыми подошли иллайты. Достав из небольшой сумки через плечо 3 мешочка с монетами, Каргантус отдал их ведущему и вписал свое имя. Обернувшись, он посмотрел на Алису и злобно ухмыльнулся. Затем майор щелкнул пальцами и вместе с солдатами покинул зал. «Я тоже буду участвовать!» Наглое поведение Элайта взбесило Алису. Желание отомстить за боль только подстегивало ее к приключениям. «Нет, не будешь!» Грубо ответил Адамс. «Это не прогулка к морю, а жестокие состязания. Женщине в нем не место, тем более тебе. Не каждый доберется до финиша живым». «А я думаю, мы должны ее взять». Грант улыбнулся, глядя на Алису. «Помощь нам пригодится. Да и она будет под нашим присмотром». Пока мужчины спорили, Алиса внимательно наблюдала за будущими соперниками. Помимо Каргантуса, заявку подали еще 5 команд. Каждый из них подходил и записывал название своей расы на доске. За элайтами подошел высокий мужчина, что сидел перед Алисой. Ростом он был на 4 головы выше среднего и настолько худым, что, казалось, его серебристый костюм окутывал одни лишь кости. Мужчина взял длинными пальцами стилус и написал название своей команды на доске – «Альбонусы». Следом за ним подошел гуманоид, напоминавший дельфина. Голубовато-белая кожа отчетливо виднелась из-под эластичного гидрокостюма цвета морской волны. На длинном заостренном носу были железные вставки. «Кто это?» «Дельфигоры. На редкость миролюбивые и честные создания. Они редко покидают свою планету, покрытую океанами. Кислородные жуки на их носах позволяют им оставаться на поверхности долгое время», — ответил Грант. Было видно, с каким трудом дельфигор брал в руки стилус. Перепончатые пальцы не могли удержать небольшое перо в руках. Но, приложив усилия, он все-таки смог вписать свою команду. За ним уже стояло существо, которое Алиса не сразу смогла рассмотреть. Маленькая волосатая синяя хрюшка в смешном розовом костюме отчаянно старалась дотянуться до доски. Похрюкивая, она прыгала с вытянутой рукой вверх, пытаясь вписать свою команду. От такого зрелища Алиса тихонько рассмеялась. Почувствовав насмешку, существо обернулось. Его лицо быстро привело ее в чувство. Свиное рыло, покрытое противной слизью, изо рта торчали 2 острых клыка, а узкие черные глаза злобно смотрели на нее из-под лобья. Ведущий, вдоволь насладившись тщетными попытками существа, любезно подал ему стул, и тот смог вписать команду Пиголи на доску. «Жуть!» – прошептала Алиса. «У меня даже мурашки по телу пробежали от этих хмурых пятачков». «Вообще-то они очень милые и добродушные», – улыбнулся Грант. «Если над ними не смеяться», – сердито добавил Адамс. Пока они разговаривали, около доски промелькнула чья-то тень. Алиса прищурилась. «Ничего». Она повернулась к Ричарду и Абу, чтобы продолжить спор об участии в турнире, но почувствовала чье-то тяжелое дыхание на своем плече. Вскрикнув, она дернулась вперед и налетела на Адамса. От удивления он вытаращил глаза. «Кто-то дышал мне в спину! Вон там!» «Алиса, если хочешь быть ко мне ближе, так и скажи!» Ричард довольно ухмыльнулся и прижал ее к себе. На мгновение его неприязнь испарилась. «Не нужно ничего придумывать!» «Я серьезно, Адамс!» — пыталась объясниться Алиса, но самодовольное лицо лейтенанта вызывало в ней лишь злость. «Да кем ты себя возомнил?» Она оттолкнула его от себя и оглянулась. За ее спиной по-прежнему никого не было. «Я вам говорю, там точно кто-то был. «Успокойся, а то так и до паранойи недалеко», — сухо сказал Адамс. Его лицо вновь помрачнело. Из противоположной стороны послышался ехидный смех. Новоиспеченная команда устремила взгляд туда. Безликие тени мелькали друг за другом. Глаза Гранта быстро бегали за призраками, словно пытались уловить их облик. Затем он резко отдернул руку вперед и ухватился за что-то невидимое. Алиса не могла поверить своим глазам. Аб держал в ладони липкий и скользкий язык не меньше полуметра в длину. «А ну-ка покажись!» – прошипел Грант. «Быстро!» Очертания существа стали появляться постепенно. И через несколько секунд были хорошо различимы. Перед ними стояла голая человекообразная ящерица зеленого цвета. Огромные черные глаза озорно блестели. Грант выпустил из рук его большой язык и оттолкнул. Шутник, до смерти перепугавший Алису, направился к доске, где его ждала парочка ему подобных тварей. Они передали ведущему золоту, вписали свою команду и быстро проскользнули к выходу из зала. «Хамелеоны!» — Грант поморщился, вытирая ладонь. «Сильные соперники. Они ловкие и быстрые. К тому же, благодаря необычным свойствам кожи, могут сливаться с местностью так, что никто их не заметит». Алиса смотрела ящерицам вслед. Она не переставала удивляться разнообразию этого мира и с облегчением осознавала, что ей начинает нравиться безумное будущее родной галактики. Дверь в зал открылась. В проходе показались три высокие и очень красивые девушки. Брюнетка, блондинка и рыжие. Великолепные формы проступали сквозь полупрозрачные платья, что шлейфом следовали за ними. Они держались гордо и статно. Длинные локоны прыгали из стороны в сторону при каждом шаге. Все внимание мужчин было обращено в их сторону. В зале повисла тишина. Лишь томное дыхание прорывалось сквозь молчание сильного пола. Даже спутники Алисы не могли отвести глаз от прекрасных воительниц. Брюнетка, что была по центру, шла немного впереди. «Рты прикройте, а то уже весь пол слюнями закапали», — усмехнулась Алиса. «Кто это?» «Амазонки», — пробормотал Адамс, рассматривая женщин с ног до головы. «Великие воительницы», — очарованно ответил Грант. Вписав свою команду на доску, девушки также быстро покинули зал. Мужчины минуту помолчали, а потом, как ни в чем не бывало, продолжили обсуждение. «Так, теперь наш черед», — сказал Ричард. «Ладно, будешь участвовать с нами». Он повернулся к Алисе и закатил глаза. «Только будь добра, не мешайся под ногами». «Здорово! Хорошо!» — она захлопала в ладоши. Алиса сама себя не узнавала. Еще вчера ее трясло от каждой тени, а сейчас она смело рвется в бой. Мощь эфира, бурлящего внутри, придавала ей сил и мужество. И они в восторге от этой идеи, но Аб прав. Лишняя голова нам не помешает. Они подошли к доске. Адамс передал ведущему золото, а Грант взял стилус и вписал их команду. ОПС. В честь союза великих рас и планет. «Много соперников!» Аб внимательно рассматривал список. «Сильных и опасных». «Видимо, нам придется постараться больше обычного», — ответил Ричард. Как только последние имена были вписаны на доску, ведущий объявил. «Завтра начнется первое состязание. Участники команд должны будут сразиться с желторотиком. Те, кто пройдет испытание, продолжат участие. Остальные покинут поле битвы. Слуги проводят вас к шатрам. Советую отдохнуть и повеселиться». Хирт загадочно улыбнулся. «Для многих из вас эта ночь будет последней». Договорив, ведущий быстро покинул зал, а к участникам подбежали маленькие создания. Ростом не больше метра. Большие круглые уши плотно прижаты к голове. Ярко-белая шерстка и удлиненный розовый носик делали их похожими на мышей. Одетые в красные фраки и с круглыми очками на глазах, они смотрелись мило и забавно. Тонкая шея была украшена массивной железной цепью. «Кто это?» Алису начинала раздражать эта фраза. Но 300 лет неведения было трудно наверстать за день. «Не иссяки», — ответил Грант и печально опустил глаза. «Милые и очень трудолюбивые существа, обитающие на этой планете. Испокон веков торпорсоры загоняют их в рабство целыми семьями. Они должны прислуживать своему господину, его советникам, чиновникам и гостям Нула. во всем угождать и никогда не жаловаться. Иначе верховный правитель сурово их наказывает. Как? Жестоко избивает, морит голодом или отправляет на рудники. Алиса сочувственно посмотрела на ниссиков, пытающихся выслужиться перед участниками. Если пигали, дельфигуры и альбонусы общались с ними на равных, то от гриндеров и илайтов любезности ждать не приходилось. Вот и к ним подошел один из слуг. Выглядывая маленькими черными глазками из-под толстых стекол, он тихо сказал: «Доброго дня участникам турнира. Меня зовут 411-й. С этого момента и до окончания соревнований я буду служить вам. Прошу за мной, я провожу вас к шатру». «Может быть, кроме номера у тебя есть имя?» — спросила Алиса, следуя за проводником. «У нас нет имен, госпожа, только номера. Но если хотите, то можете называть меня, как вам удобно». «А как удобно тебе?» «Я привык к своему номеру, госпожа». Ниссик скукожился. Внимание и добродушность Алисы были непривычным для него. «Договорились, 411-й, и не называй меня госпожа». «Хорошо, госпожа». Она по-доброму рассердилась, но не стала больше ничего говорить. Пока они пересекали коридоры ратуши, Алиса внимательно смотрела по сторонам. Позолоченные канделябры стояли на столах из бежевого мрамора. Пол был устелен красными коврами с золотым рисунком, а стены из желтого камня украшены безвкусными картинами с изображением противных существ. «Кто это? 411-й?» «Предки верховного правителя, госпожа. Портреты монархов и членов их семей. Многовековая династия Златора II, нашего царя». Алис поморщилась. Отвратительные создания словно наблюдали за ней, выпячивая глаза из картин. Природа явно пошутила, создавая столь мерзких существ. По сравнению с ними илайты выглядели куда симпатичнее. Покинув последний коридор, гости оказались на заднем дворе ратуши. Красиво цветущие кустарники с декоративными листьями расположились по бокам мраморных ступеней. Несколько невысоких деревьев с пышной кроной, блестящей от лучей солнца, одиноко стояли в разных частях сада. Зато клумб с великолепными цветами было в достатке. Они прекрасно смотрелись на фоне широких тропинок, уставленных расписными скамейками. Через несколько минут они вернулись на бесплодные улицы Авариса. Как же сильно жизнь простого народа отличалась от их угнетателей. Роскошь сменилась разрухой. 411-й шел впереди, суетливо перебирая маленькими ножками. Если надеть на него кепку и прикрыть мохнатые ручки, то со спины он будет похож на ребенка, подумала Алиса и улыбнулась про себя. На горизонте появились первые очертания шатрового лагеря, их временного пристанища. «Еще немного, и мы будем на месте», 411-й показывал крохотным пальцем вдаль. Чем ближе они подходили к шатрам, тем больше становилось народу. Кроме участников команд и их ниссиков, по лагерю бегали торговцы. Пытаясь хоть как-то заработать на этом турнире, они были готовы продать залежавшийся товар в два раза дешевле обычного. Нул не был центром туризма и торговли. Гости появлялись тут крайне редко, и каждый уважающий себя торговец старался выжать максимум золота с каждого существа, проходившего мимо. В нескольких метрах от лагеря разместился целый гарнизон торпорсоров. Они шумно разговаривали, осматривая зорким взглядом присутствующих. «Ну, пойду-ка я узнаю, в чем там дело». Аб с опаской следил за каждым движением солдат, предчувствуя неладное. «Я с тобой», — ответил Ричард и, обращаясь к Алисе, спросил. «Сами доберетесь?» «Конечно, никаких проблем». «Уверена? Может, проводить?» «Нет, мы сами справимся». Адамс и Грант направились к гарнизону, попутно отмахиваясь от назойливых предложений торговцев. Тем же самым пришлось заняться и Алисе. Продавцов было так много, что их лица только успевали мелькать у нее перед глазами. «Прямо как на блошином рынке», — подумала она, вежливо отказывая очередному торговцу, что ей только не предлагали. Заморские деликатесы, редких зверей и птиц, драгоценности и даже окурок сигары, побывавший во рту у верховного правителя. «Вот ваш шатер», — Ниссик указал на большую конусовидную палатку. «Красивый. Мы всю ночь ставили и украшали шатры к приезду участников. Я буду счастлив, если госпожа останется довольна внутренним убранством, так же, как и внешним». Алиса удивленно смотрела на него. как такие маленькие слабые существа смогли за одну ночь выстроить большой шатровый лагерь, еще и украсить вдобавок. Верховный правитель совсем не жалеет своих слуг. Она его еще не видела, но уже ненавидела. Если он также издевается над своими подданными, то какие мерзости этот гад подготовил для участников турнира? «Ты удивительный!» Она ласково потрепала 411-го по голове. «И называй меня Алиса. Хорошо?» При других обстоятельствах Нисик с удовольствием бы согласился. Временная госпожа нравилась ему, но рисковать он не хотел. Правила угнетателей нарушать нельзя. Кто-нибудь из властителей мог посчитать это вольностью и наказать непокорного слугу. Как это было с 313-м. Его публично высекли и оставили без еды на несколько дней. 411-й до сих пор помнил его жалобное пищание во время порки и последующую голодную смерть. Тряхнув головой, Нисик ускорил шаг и нагнал Алису, что ушла чуть вперед. Он украдкой посмотрел на нее и скромно улыбнулся. На мохнатых щечках появились маленькие ямочки, которые делали его похожим на плюшевую игрушку. За несколько метров до шатра 411-й споткнулся о камень и налетел на одного из хамелеонов. Ящер грубо толкнул Нисика на землю и замахнулся, чтобы ударить неуклюжего слугу по лицу. «Только попробуй!» Алиса перехватила его холодную чешуйчатую руку и оттолкнула в сторону. Хамелеон зашипел. Кожа сменила зеленый цвет на красный, а потом и вовсе стала черной. Он высунул длинный и скользкий язык из пасти, обнажая многочисленные острые зубы. Внимательно высматривая слабые места на ее теле, хамелеон готовился к атаке. От такого пристального взгляда Алису бросило в дрожь. Она зачем-то представила, как он обхватывает ее шею склизким языком и с силой сдавливает. В глазах потемнело. «Даже и не думай!» Знакомый голос вселил уверенность. Алиса обернулась. За ней стоял Адамс. В руке он крутил лазерный пистолет. Хамелеон насупился, но продолжал огрызаться. Только когда на горизонте появился Грант, ящер успокоился. Чувство самосохранения заставило его отступить. Недовольно фыркнув, он удалился. «Нас не было всего 5 минут! Всего 5!» Ричард разгневанно смотрел на Алису. Она поднимала перепуганного до смерти Нисика с земли. «А ты уже успел найти приключение на свою задницу! Да как так-то? Ну что поделать, если это так популярно?» Алиса попыталась отшутиться, но внутри ее трясло от страха. «Мало того, что эллайты преследуют нас, так ты и хамелеонов решила к ним добавить. Эти существа мстительные и пакостные. О чем ты только думала, спасительница хренова? Чувствую, не оберемся мы с тобой проблем». «Ричард, хватит!» Грант улыбался. Он впервые видел друга таким нервным и обеспокоенным. Алиса виновато опустила глаза. Ей срочно нужно было сменить тему разговора, иначе Адамс съест ее с потрохами. «Спасибо», — тихо сказала она. «Не подоспей вы вовремя, он убил бы нас обоих». «Впредь будь осторожнее», — Ричард смягчился. Нечасто в своей жизни он слышал искренние слова благодарности. Она утвердительно кивнула. Нисик проводил их к шатру. Такой роскоши могли позавидовать многие короли. Размером с небольшой домик он был украшен россыпью сверкающих камней и расшит золотыми нитями, изображающими ящериц. 411-й приоткрыл тяжелый занавес. Внутри было изящно и красиво. Повсюду бронзовые канделябры на 3, 5 и 10 свечей. Массивный стол из красного дерева стоял по центру и был окружен 4 стульями, обитыми красным бархатом. Золотая чаша с серыми фруктами. На полу расписные ковры. Задняя часть шатра была поделена на 3 равные части. Плотные шторы огораживали гостевые спальни друг от друга, а воздушный полупрозрачный тюль замещал двери. В каждой комнате стояла тахта, заваленная множеством подушек, позолоченный умывальник и небольшой шкаф. Несмотря на невыносимую жару снаружи, в шатре было свежо и прохладно. Нисик поклонился и вышел. «Что вы узнали о гарнизоне?» Алиса села на стул и стала нервно постукивать пальцами по столу. «Зачем тут столько солдат?» «Говорят, чтобы следить за безопасностью участников и не допускать стычек между ними. Хотя я только что убедился в обратном». Адам скосо поглядывал в сторону Алисы. Ну, прости. Думаю, они здесь не для нашей защиты. Верховный правитель на взводе после прибытия майора Каргантуса. Грант важно расхаживал по шатру, сомкнув руки за спиной. Не мудрено. Он мало кому нравится. Видимо, трясется за свою жалкую планету. И солдат выставил, чтобы присматривали за элайтами. Это нам на руку. А сейчас нужно обсудить дальнейший план действий. Ричард опустил занавес шатра. Да, Аб одобрительно кивнул. И набраться сил. Они нам понадобятся. Грант и Адамс сели рядом с Алисой. Им предстояло 3 нелегких дня. Возможно, последних. И они осознавали риск, но старались молчать об этом. Мужчинам не пристало роптать на судьбу. Так, Алиса раскручивала чашу с фруктами. Вид вращающейся посудины с неаппетитными плодами успокаивал ее. «Расскажите мне, что еще за желторотики?» «Судя по названию, большой опасности нет». «Я бы так не сказал». Грант отодвинул от нее чашу на другой конец стола. «Сила 5 мужчин в сочетании с глупостью, жестокостью и кровожадностью делают их опасными противниками. Победить желторотика очень тяжело, особенно если рассчитываешь только на физическую силу. Мы должны найти их слабое место, а иначе нас ждет поражение». «Но как это сделать?» «Пойдем на разведку». Адамс встал с места и загадочно ухмыльнулся. Как оказалось под словом «разведка», Ричард понимал тактичное спаивание местных жителей. Именно у них он решил узнать о слабых местах монстра, с которым команде предстояло сразиться. Местные были счастливы. За бесплатную рюмочку отвратительной гремучей смеси жители Авариса были готовы рассказать и показать все, что знали. Но о желторотике они не могли сказать ничего дельного. Ничего, что могло бы помочь в завтрашней битве. Несколько часов, проведенных впустую, плюс опустевший наполовину кошелек. А мы как были в начале, так и остались. Адамс залпом выпил стакан со второсортным виски. «Мы обязательно что-нибудь придумаем». Алиса попыталась сгладить ситуацию. «Получалось из рук вон плохо». «Я уверена». «Да что тут можно придумать?» — закричал он. «У нас ни информации, ни перевеса сил. Кстати, благодаря тебе. Спасибо, дорогая помощница». «О чем это ты?» Алису порядком достали беспочвенные придирки Ричарда. Она устала быть его козлом отпущения. «Успокойся!» Грант положил ладонь на плечо другу. «Не стоит говорить то, о чем позже пожалеешь». «Нет, стоит!» Адамс скинул его руку с плеча. «Мы как няньки должны за ней присматривать, когда галактика в опасности». Он повернулся к Алисе. «Тебя тут быть не должно, понимаешь? Тебе тут не место!» Грант нахмурился. Ему было стыдно за поведение друга. Он хотел заступиться за Алису, но она его опередила. «Думаешь, я этого не знаю?» Ей было больно и обидно слышать такие слова в свой адрес. Почему Ричард не хочет понять, что она эту жизнь не выбирала? Если бы не эфир, ее бы тут не было. Прости, меня никто не спрашивал, хочу ли я этого. Но раз нет другого выбора, мне придется сделать все от меня зависящее, чтобы закончить это дело и вернуться домой. Алиса встала из-за стола и направилась к выходу. Ей едва удавалось сдерживать слезы. В душе она понимала, почему Адамс срывает на ней зло, но легче не становилось. Дойдя до двери, она остановилась. Ее не покидало безумное чувство, что кто-то следит за ней. Обернувшись, она заметила человека в коричневом балахоне, сидевшего в самом темном углу захолустного бара. Его пристальный и холодный взгляд, промелькнувший из-под тучного капюшона, заставил ее содрогнуться. Она глубоко вздохнула и вышла на улицу. Холодный ветер быстро привел ее в чувство. Еще пару часов назад планета изнывала от жары двойного светила, а сейчас, с наступлением ночи, стало гораздо свежее. Алиса подняла глаза и прошептала. «Какая красота!» Небо было усыпано звездами. Их блеск напоминал о доме, о семейных вылазках на природу, о вечерах у камина. Как она хотела проснуться от запаха свежесваренного кофе, выглянуть в окно и увидеть родителей, сидящих в широких шезлонгах и читающих книгу. В груди заныло от тоски. «Скучаешь, красавица?» — прозвучал чей-то хриплый голос позади. «Я могу развеять твою грусть». Таинственный незнакомец в коричневом балахоне вышмыгнул из бара вслед за Алисой и несколько минут молча наблюдал за ней, скрываясь в тени здания. «Нет, спасибо!» Алиса не успела вскрикнуть, как мужчина схватил ее за руку и потащил за угол бара. Она попыталась ударить его, но он успел перехватить ее ладонь и заломить за спиной. Рука заныла, причиняя тупую боль. «Зови на помощь друзей, красавица!» — прошептал ей на ухо незнакомец. «Нет!» «Я сказал, кричи!» Он сдавливал ее руку все сильнее, но Алиса молчала. Ей было больно. Как тогда, в детстве, когда она упала в старый колодец на заброшенной ферме и сломала руку. Ребята, что были с ней, убежали от страха. Ей пришлось в одиночку выбираться оттуда. И она справилась. Без криков, плача и чьей-либо помощи. С тех пор Алиса доверяла только себе. Никто не придет, никто не спасет ее, кроме нее самой. Но она ошибалась. «Отпусти ее!» Это был голос Ричарда. Вместе с Грандом они держали незнакомца на мушке. Повинуясь, тот отпустил Алису, затем резко развернулся. «О, лейтенант Адамс, рад вас снова видеть!» Он в голос рассмеялся. «Живым и здоровым!» «Кто ты?» Незнакомец стянул с головы капюшон. Его лицо было сильно обожжено. Черты смазаны, губы застыли в кривой улыбке. «Не узнаешь старого друга?» «Макс?» «Во всей красе, дружище!» «Я рад тебя видеть!» Адамс засунул пистолет в кобуру и протянул ему руку. Макс, немного помедлив, все же ответил рукопожатием. «Что ты делаешь на этой планете?» «Присматривай за порядком. На те гроши, что платит мне Федерация, даже выпивку нормальную купить нельзя. Вот и приходится подрабатывать, где придется. И да, прости, крошка, но пришлось тебя схватить». Он повернулся к Алисе. «Это была маленькая необходимость. Я слышал, вам нужна помощь. Хотите одолеть желторотика с минимальными потерями? Могу помочь за определенную плату». «Ты в своем репертуаре». Адам скачал головой. Пройдоха Макс всегда отличался сообразительностью и наглостью. Эти качества помогали ему быть в курсе всех событий, творящихся в галактике. «Ну а как же? Я сильно рискую, помогая вам». «Боишься, что верховный правитель уволит тебя без выходного пособия?» — ехидно улыбнулся Ричард. «Нет, скорее боюсь попасть в лапы майора Каргантуса. Не знаю, что вы там трое натворили, но он уже запустил свои щупальца в систему охраны. Даже объявил награду за эту девчушку. Она красотка, но не стоит тех денег, что он за нее предлагает. Без обид». Он широко улыбнулся Алисе. «Вам нужно быть осторожнее, вдвойне. Еще не хватало отбиваться от торпорсорской охраны». Адамс и Грант переглянулись. «Макс, так ты нам поможешь?» «Ха то! Идите за мной». Через секунду четверка скрылась в темном переулке.